Глава 5. Мы взяли наши ружья и, разъезжая дозором вдоль изгороди, ждали атаки. Теперь роли поменялись, и уже нам приходилось испытывать напряжение ожидания. Враги могли нагрянуть в любую минуту. Но годы скитаний в постоянной готовности встретить опасность закалили нас. Быть начеку и отражать любые атаки мы это умели делать лучше всего. Нам приходилось иметь дело с дикими бизонами и необузданными лошадьми. Кольт и ружье годами оставались нашими неразлучными спутниками. И каждый из нас был готов погибнуть от пули, взбесившегося стада или наводнения. Шли дни. К нам присоединялись все новые и новые войны. Уже приехал Роди Линч из страны Зеленого Дуба и Тиг из Пала-Пинта. Галарда пришел из Дель-Рио. А Батери Мейсон из Коухаус-Крик. Они появлялись в лагере по двое, по трое. На холме ночевали, а на следующий день уже занимали свое место в нашей бригаде возмездия и отправлялись на патрулирование границы. На 15-й день мимо нас проследовал груженный пустыми фургонами для скота поезд, быстро удалявшийся на запад, к городу Хикамору, основанному нами у излученной реки. А с нашего холма мы видели, как на станции встречали проходивший мимо состав, и поднятый им ветер трепал одежду горожанам. На следующий день город покинули еще два фургона. Мы с Кейт в сопровождении Дартаге, Мегари и Харви поскакали им наперерез. Выясняли только одно. Не сбежал ли кто из тех, которые причастны к убийству Тома? Человек, управляющий первым фургоном, оказался достаточно мудрым и даже не пытался достать оружие. Он понимал, что в такой ситуации, когда нервы напряжены до предела, любая мелочь спровоцирует беду. «Вы затеяли опасную игру», – сказал он, переводя взгляд с меня на Кейт. «Убит мой брат?» «Да, сожалею, что не смог остановить их». В его глазах выражалось неподдельное сострадание. «Примите мои соболезнования. Я знал мистера Ланди, он заходил в мою лавку. Он был джентльменом. Я им высказал свое мнение, но никто даже не поблагодарил меня за это». «Поезжайте в Хикамор», — сказала Кейт, — «и передайте Присту, что я велела показать место для вашей лавки». «Благодарю вас». Он не спешил трогать лошадей. «Ну, мы поехали», — произнес он, наконец, нерешительно. Но тут из фургона высунулась голова его жены. «Скажи им», — затараторила она. «Скажи им, или я сама скажу. Горожанам на помощь едет много людей на поезде», — продолжала она. «Они хотят убить всех вас». «А кто им платит?» — спросил я. «Макдональд и Шеллет», — ответил ее муж. «Они выделили основную сумму». «Шеллет? Не знаю такого». «Да, но он вас знает. Это хозяин пса прерий. Салуна, сразу за банком. Он расспрашивал, кто вы, и мне показалось, что он знает вас очень хорошо. Это Шеллет предложил пригласить наемников. Он стоит за всем, что делает Макдональд». «Шеллет?» «Да, Франк Шеллет. Высокий такой, мрачный тип. Очень неразговорчивый. Странно, что они сейчас нашли общий язык с этим Макдональдом. Макдональд целых 3 месяца пытался выставить его из города. Шеллет убил человека в ссоре. Это был Порт Райдер». Фургоны тронулись, и мы не стали их больше задерживать. Разговор начал Харви. «А я встречался с этим Портом. Он прекрасно владел оружием. Видно, что и Франк Шеллет не новичок. Этот Порт Райдер, как и Харви, был профессиональным наемником. Выслеживал по заказу конокрадов, индейцев, бандитов и разных неугодных людей. Нет сомнений, что я забыл многое за время моего странствия по Европе. Людям свойственно забывать то, что они когда-то помнили или знали. А я на некоторое время оставил свой багаж на другой стороне океана. В тот год, когда я застрелил Моргана Рича, мне было 16. Это случилось в 1855 году. Если мальчишка склоняется, предоставленный самому себе, трудно сказать, чем он кончит. В такой период моей жизни я однажды брел по улице Санта-Фе и наткнулся на капитана Эдвардса, человека, которому я отдал сбережения Джима Сазертона после его трагической кончины. Капитан схватил меня за руку. «Дюри? Дюри, это ты?» «Да, сэр. А вы капитан Эдвардс?» «Послушай, Дюри, у меня для тебя послание. Помнишь, как мы договаривались, я написал семье Сазертона письмо, в котором рассказал о твоем поступке? Родители Джеймса просили тебе им написать». Мы отправились на квартиру капитана за письмом. Передав его мне, он спросил: «А ты собирался выслеживать тех двух негодяев? Нашел кого-либо?» «Да, сэр, одного. Моргана Рича. Его похоронили около Лас-Вегаса». «Вот как. А последний?» «Это Хастингс. Он как сквозь землю провалился. Возможно, его убили индейцы. У нас здесь много способов отправить человека на тот свет. И полно людей, о судьбе которых никто никогда не узнает». «Дюри», — предложил капитан, — «останься, пообедай со мной. Я командую местным гарнизоном. Здесь неплохо кормят. Мне будет очень приятно». Сначала он завалил меня вопросами о том, как мне удалось выследить Рича. А в конце концов мы переключились на обсуждение произведений сэра Вальтера Скотта и некоторых других известных писателей. Но мне казалось, что он что-то недоговаривает. Через некоторое время, сидя за чашкой кофе, он приступил к главному. «Послушай, Кон, я не знаю всего содержания этого письма, но кое-что из него мне известно. Они хотят, чтобы ты приехал в Англию». В первый момент я засомневался, не ослышался ли я. Но капитан вскоре объяснил. Родители Сазертона написали ему о своем намерении дать мне шанс продолжить образование, начатое их сыном. Они могли бы, если я пожелаю, устроить меня в английскую школу, наняв учителей для дополнительных занятий и приложить все силы для моего зачисления. Я думаю, Эдвардс внимательно посмотрел на меня, что это благородное дело, поскольку они хотят больше узнать о Джиме Сазертоне, что он говорил, как он выглядел, словом, все, что ты сможешь им рассказать. Они оплатят тебе билет в оба конца и все текущие расходы. Он посмотрел на меня задумчиво. Это редкий случай, Кон. Грех им не воспользоваться. Перед тем, как расстаться, капитан предупредил меня: «Если вздумаешь поехать в Англию, следи за тем, что говоришь. Помни, что они уже далеко не молоды и живут в цивилизованной стране с многовековой историей. Такие люди должны прийти нам на смену и здесь». Но, услышав рассказы о Западе, о том, как здесь на самом деле, они могут не поверить, потому что привыкли к огражденным бордюрам, тротуарам, констеблям, которых можно всегда вызвать, чтобы усмирить правонарушителей. Им трудно представить себе страну, в которой каждый носит свой закон в своей кобуре. На твоем месте я не стал бы им рассказывать о Фланге и Риче. Вот так я попал в Англию. Высокий, приятной наружности седой человек с военной выправкой и девушка моего возраста встретили меня на перроне. Не берусь судить, как они меня представляли. Возможно, думали, что я выйду из вагона в жилете из бизоньей кожи и в сомбреро. Но в любом случае не уверен, что их ожидания сбылись. Несмотря на мои 16, я вымахал ростом больше 6 футов. Худощавый, сильный. Друг капитана Эдвардса специально приехал помочь мне выбрать подходящую одежду, так что ничем необычным мой костюм не отличался. выдавал лишь загар, обязанный своим цветом техасскому солнцу да ветру. Девушка сразу меня узнала, подбежала навстречу, протягивая руку. «Вы, должно быть, Кон Дюри. Я Фелиция Киркстоун. Джеймс Азертон – мой дядя». Она была красива. Я смутно помню, что уже встречал такую красоту еще до того, как мои родители отправлялись на запад. «Здравствуйте». Я поклонился. «Мистер Сазертон рассказывал мне о вас». «Кон, мистер Дюри, мой дядюшка, сэр Ричард Сазертон», – представила она нас. Мы немного поговорили о моем путешествии, которое выдалось бурным, что никого не удивило из-за обычных в это время ужасных штормов, и не спеша пошли к ожидавшему нас открытому экипажу. Сэр Ричард занял место кучера. И мы поехали в Сазертон Мэнор, расположенный поблизости, через пару живописных кварталов. В Америке я очень волновался, когда думал о предстоящем путешествии, поскольку все свои знания я получил от Сазертона и моих давних занятий еще дома. К тому же мне в жизни еще не доводилось путешествовать. Сазертон Мэнор представлял собой большой дом из серого камня, наполовину увитый виноградом. Прямо перед ним раскинулась широкая лужайка, через которую к дому вела посыпанная гравием дорожка. Более грандиозного сооружения я никогда прежде не видел. Хозяева попросили меня рассказать о местах, где мы жили с Сазертоном. Но, глядя на все, что меня окружало, я не представлял себя, как это сделать. Аккуратно подстриженная лужайка, ровно посаженные деревья. Вся ухоженная зелень говорила о том, что эта земля испокон веков возделывалась человеком. Даже леса имели четкие границы, поскольку все тут было предрешено много-много лет назад. Обычаи, традиции и правила имели под собой многовековую историю оседлой жизни на единой территории по единым законам. Моя же страна Биг Бенд на реке Рио-Гранде все еще оставалась дикой и неукрощенной. Традиции и обычаи еще не успели сложиться. О каком-то четко установленном порядке и говорить нечего. Все было незрело, молодо. И мы жили по законам солнца, живительных источников, ветра и бескрайних пастбищ, где бродили дикие животные. Тем не менее, вечером после обеда я попытался рассказать. Когда Джим Сазертон приехал в страну Биг Бенд, в ней едва ли можно было насчитать и 20 жителей, которые жили главным образом вокруг Олд Пресидио или Форта Линтона в низовьях Рио-Гранде. «А какая площадь этой страны?» – поинтересовался сэр Ричард. «Биг Бенд не могу сказать точно, но она больше Уэльса, возможно, как треть Ирландии, и это только малая часть Техаса». Они не поверили мне. Я видел недоверчивое выражение в их глазах и понимал, что наше знакомство началось не лучшим образом, несмотря на то, что все сказанное мной было чистой правдой. Но я пообещал продолжить свой рассказ. Это огромная, безлюдная, девственная страна. Почти вся растительность, покрывающая прерии, вооружена колючками. Горы скалистые, почти голые. Но страна эта прекрасна. И нужно видеть все собственными глазами, чтобы оценить ее красоту. Там живут дикие лошади, бизоны, пумы, волки, гремучие змеи. Можно встретить оленей, антилоп, пикари. Кого? Пикари. Дикие свиньи. А дядя рассказывал, что вы были в плену у апачей? С интересом спросила девушка. Да, сударыня, почти 3 года. Постепенно я стал осознавать, что по письмам мистера Сазертона они знали обо мне очень многое. То, как индейцы убили моих родителей, о моем плене, о уроках, которые их сын давал мне в свободное время. Вечером, когда мы остались наедине, сэр Ричард спросил меня. «А те люди, которые убили моего сына, они, кажется, у него работали?» «Да, сэр. Они считали его охотником за испанскими сокровищами. В стране Биг Бен существует поверье о испанских сокровищах. Вернувшись из Нового Орлеана и потратив некоторое количество золота, он окончательно рассеял их сомнения, и они его выследили. Он был уже мертв, когда я вернулся на ранчо. Понимаю. А бандиты, которые его убили, они наказаны по закону? По закону? Западнее Пекоса нет другого закона, кроме закона ветра и тропы Каманчи. Но они наказаны, сэр. По крайней мере, двое из них. И только одному удалось избежать возмездия. Два года я посещал школу в Англии. И мне пришлось нелегко, поскольку недоставало подготовки и привычки заниматься. Основ у меня не было. Но я не сдавался и понемногу овладевал знаниями. Каждые каникулы я проводил в семье Сазертонов, но мыслями улетал в свой родной Дикий Запад. Ночью я часто просыпался и тихо лежал на кровати, вновь ощущая запах полыни. Мне страстно хотелось почувствовать на лице холодный горный ветер, бешено несущийся по неровному склону холма. В своем воображении я любовался силуэтом девятимильной горной гряды на горизонте, залитым солнцем склонами, лиловым блеском Карменса, возвышающегося на другом берегу реки в Мексике. Иногда во время занятий я откладывал книгу и подолгу смотрел в окно, вспоминая, как однажды ехал верхом через трудный перевал к Рождественскому ручью или разбивал лагерь Солитарио. С самого начала учебы в школе у меня появилось несколько друзей. Одним из них был Лоренс Уикс, мой ровесник, хотя он и выглядел моложе. Он приехал из Индии. Его отец служил офицером в британском гарнизоне, который дислоцировался на северо-западной границе. Разговорившись, мы нашли много общего. Он был со мной в тот день, когда я подрался. Большинство мальчиков держались вежливо, но общительностью не отличались. Мне было трудно найти с ними общий язык. Наши интересы и познания не совпадали. Они вели разговоры, которые совсем меня не занимали. А когда я неосмотрительно предавался воспоминаниям о прошлом, через некоторое время замечал, что товарищи смотрят на меня с откровенным недоверием. Фелиция рассказала одному мальчику, что я был в плену у апачей. И вскоре эта история облетела всю школу. С нами учился парень по имени Эдди Кот. Высокий детина, фунтов, по крайней мере, на 20 тяжелее меня. Все считали его хорошим футболистом и боксером. Несколько раз он делал пренебрежительные замечания в мой адрес, в моем присутствии. «Тебе придется драться с ним», – предупредил меня Уикс. «Они говорят, что ты испугался». «Я не хочу, Ларри. Его отец дружит с сэром Ричардом, а я могу его покалечить». «Покалечить его? Это совсем другое дело, Ларри. Он боксер, а я ничего не смыслю в боксе. Но мне приходилось много драться за свою жизнь. С детьми апачей, с ковбоями, со взрослыми мужчинами». «Да, но они не верят ни одному твоему слову». И вот однажды, в присутствии остальных, Эдди Кот назвал меня лжецом. Не успел я открыть рот, как ни с того ни сего, без предупреждения, он меня ударил. Смею вас заверить, удар был неплохой. Он без сомнения рассчитывал покончить со мною сразу, но он дрался только со своими сверстниками в школе. На Западе парнишка 14-16 лет выполняет работу взрослого мужчины, ходит теми же маршрутами, и когда ему приходится драться, дерется как взрослый. Его удар не сбил меня с ног. Он пришелся в скулу, и то, что я сохранил равновесие, изумило Эдди Кота. А потом мы сцепились. Он хорошо боксировал, но это ничуть не помогло ему, поскольку в свои удары я вкладывал всю ярость негодования, захватившую меня полностью. Он ударил меня снова, но я уклонился и парировал удар. Я весь кипел и завелся не на шутку. Мой первый удар не достиг цели. Но второй пришелся по ребрам, его нижняя челюсть вяло поддалась вниз. Он был довольно рыхлым, в неплохой для его возраста и страны форме, но ему не хватало стальной крепости мышц, которую дает только непомерный физический труд в пустыне или в степи. Думаю, учились в школе ребята и покрепче его, Но рост и боксерские навыки внушал всем благоговейный страх. Разгадав его атаку слева и превосходя в скорости удара, я наотмашь врезал ему обеими руками. Затем сделал шаг назад, ударил по лицу и сломал нос, но не остановился. Еще двумя ударами повалил его на пол. Драка продолжалась не более 2 минут. Но я был горько разочарован, если бы надеялся обрести их дружбу таким способом. То, что я услышал позже, меня остановило. Я сражался не как джентльмен. Я был слишком груб. Что же касается меня, я не умел по-другому. Только до победы. А на следующий день меня выгнали из школы. Когда я упаковывал вещи, Уикс показался в дверях. «Дюри, тут кое-кто хочет с тобой поговорить». Их было 3. Ашмед, Треверс и Аллен. И всех я знал только в лицо. Ашмед, высокий симпатичный блондин, подошел и подал мне руку. «Послушай, Дюри, жаль, что тебя выгнали. По-моему, это чертовски несправедливо». «Ничего», — ответил я. «Я давно ждал случая вернуться домой». Его глаза загорелись блеском восхищения. «А где ты живешь? В Техасе?» Позабыв про вещи, я сел и рассказал им про Техас. Я описал во всех красках буйную прелесть этой страны. Убийство моих родителей и плен. Я рассказал, как апачи делают свои луки, где они находят пропитание. Рассказал о Сьерра Мадре, о моем бегстве оттуда. И как я один преодолел 200 миль нехоженных лесов, каждую минуту рискуя быть застреленным индейцем за побег и мексиканцами за индийскую одежду. «А правда, что все там носят револьверы?» – спросил Треворс. Тут я открыл чемодан и достал свой собственный кольт. Армейский револьвер модели 1848 года. Шестизарядный, 44-го калибра, с 20-сантиметровым стволом. «Поосторожнее», – предупредил я Треворса, потянувшегося посмотреть оружие. «Он заряжен, и у него волосковый спуск». Парень быстро отдернул руку, и все столпились вокруг и уставились на револьвер, как на живое существо. Изношенный, видавший виды кольт, все же был хорошим оружием. «Если кто-нибудь узнал бы про него», – улыбнулся Ашмед, – «тебе бы не пришлось дожидаться драки, чтобы вылететь из школы». Вот так неожиданно я превратился в героя, перед которым все благоговели. Я владел настоящим револьвером самого дикого Запада. Мы проболтали до отправления поезда. 3 моих новых друга и Ларри Уикс провожали меня на станции. И ничего не оставалось делать, как возвратиться в Сазертон Мэннер. По правде говоря, никак я не ожидал такого провала. Но когда приехал, никто даже не затронул эту тему. Только поздно вечером сэр Ричард пригласил меня в свой кабинет. «Ты покалечил мальчика, сильно его отделал». «Да, сэр. Учитель сказал, ты дрался как дикарь. Он меня ударил первым, я ему показал». «Но нужно ли было поступать так жестоко?» «А я по-другому не умею, сэр. Дерутся, чтобы победить. И я не знаю другого способа. Он навязал драку, я пытался избежать ее, пока они не стали говорить, что я струсил». «Да», – иронично заметил он, – «теперь они так не думают». Некоторое время сэр Ричард внимательно изучал меня, а потом спросил: «Что ты собираешься теперь делать?» «Вернусь домой, сэр, в Техас». «Нам бы хотелось, чтобы ты остался. Я и моя жена были бы очень рады, если бы ты остался». «Спасибо, сэр. Вы сделали для меня все возможное. Но я не переставал думать о возвращении обратно. Я создан для другого мира». «Сегодня утром я разговаривал с Трэвисом, моим старым другом, ты знаешь. Он говорит, что у тебя есть револьвер». «Да, сэр». «Не слишком ли ты молод, чтобы иметь такое оружие?» «Нет, сэр. В Техасе я ношу его с 12 лет. В стране апачей каждый должен быть вооружен. А можно мне на него взглянуть?» Мы поднялись в мою комнату, я открыл чемодан и достал хорошо начищенную кобуру на ремне. Мой револьвер немало повидал на своем веку. Его ореховую рукоять покрывали глубокие царапины, но он был тщательно вычищен и готов к действию. Взяв в руки оружие, сэр Ричард внимательно осмотрел его со всех сторон. «Да, теперь я вижу, для тебя он не игрушка. Не так ли? У него волосковый спуск?» «Да, именно так я и подумал. Он вернул мне револьвер». «А правда, что у вас так же хорошо стреляют, как об этом рассказывают? Ходит много слухов про тамошних стрелков». «Хотите посмотреть, как я стреляю, сэр?» «Конечно, хочу. Пойдем на улицу». Он наблюдал, как я искал среди своих вещей патроны. Потом мы вышли на задний двор. Фелиция заметила нас и пошла следом. По моей просьбе повар выдал нам несколько пустых бутылок. Одну из них я на веревке подвесил к ветке дерева. Мы отошли на 20 шагов, и неожиданно повернувшись, я выхватил револьвер и выстрелил. Бутылка разлетелась вдребезги. Не дожидаясь реакции, я подбросил другую бутылку в воздух и разбил ее на лету. Потом разнес на мелкие кусочки самый большой падающий осколок. «Можно мне попробовать?» – попросил сэр Ричард. Он поставил бутылку за 30 шагов, тщательно прицелился и разбил ее. И довольный стал рассматривать револьвер. «У него очень мягкий бой, не правда ли?» – сказал я. «Ты прекрасный стрелок, мой мальчик», – улыбнулся он. «Я не отважился бы проделать что-нибудь подобное. В первый раз я вижу стрельбу навскидку. Никогда бы не поверил, что таким способом можно поражать цели так метко». Мы вернулись в дом. Фелиция не проронила ни слова. Но я видел, что она поражена. По крайней мере, мне было приятно думать, что так оно и есть. Поскольку я мало чем мог ее восхитить... А мне так хотелось. Оставшись наедине с сэром Ричардом в его кабинете, мы продолжили наш разговор. Вдруг он нерешительно посмотрел на меня. «А ты говорил, что убийцы моего сына наказаны. Кто вынес им приговор?» «Приговора не было, сэр, потому что ни суда, ни присяжных у нас нет. Нет и закона, сэр, в тех местах, где они пытались скрыться». «А что же с ними произошло?» Мгновение я помедлил в нерешительности, надеясь уйти от ответа. Но я не мог врать такому человеку. «Я убил их, сэр». «Ты убил их?» «Да, сэр. Джим Сазертон был моим другом, моим единственным другом. И они поступили с ним бесчеловечно». «Понимаю». Минуту спустя он продолжал. «Мы никому об этом не расскажем, они не поймут». «А вы, сэр?» «Кон», – улыбнулся он мне. «Я 3 месяца выслеживал аборигена племени Патан, а потом его застрелил, чтобы отомстить за гибель моего брата, офицера». Он набил трубку. «Там, на краю земли, жизнь совсем не похожа на нашу. Не правда ли, мой мальчик?» Сэр Ричард сделал мне еще один подарок, прежде чем я вернулся на родину. Незабываемый год путешествия по Европе. «Моя сестра», – обратился он ко мне, – «завещала свое состояние Джиму, а Джим все оставил Фелиции. Но чтобы я распоряжался им так, как сочту нужным, в случае непредвиденных обстоятельств. И вот я хочу, чтобы ты взял деньги на путешествие по Европе». Он не стал слушать мои возражения и спокойно сказал: «Это твой долг перед самим собой, мальчик. Однажды ты заведешь собственную семью и захочешь, чтобы твои дети получили хорошее образование. Это также долг перед Джимом. Он бы одобрил такое решение». Мои возражения с самого начала не отличались особой настойчивостью. И последний довод окончательно меня убедил. Я взял деньги и провел весь следующий год, переезжая из страны в страну, но ни на минуту не оставляя мысль о возвращении на Запад. Единственное, что пришлось мне не по душе, это то, что по настоянию сэра Ричарда мне пришлось на время путешествия оставить револьвер у него. И вот, преодолев Атлантику, я вновь ступил на американский берег. Мне исполнилось 19, и шел 1858 год. Был какой-то короткий период, когда я сомневался, действительно ли я хочу устраивать свою жизнь на Западе. Но моя неуверенность быстро рассеялась, стоило мне только потрепать рукой морду лошади, запрыгнуть в седло, ощутить привычный напор ветра и увидеть позади ровный след примятой травы. Глава 6. Теперь, возвращаясь в лагерь на холме, я пытался вспомнить, где я мог встретить Фрэнка Шеллета. До поездки в Европу едва ли. А может, он знал меня через третье лицо, своего родственника, например, с которым я когда-то где-то познакомился. У нас в лагере все спорили о том, когда Макдональд с Шеллетом позвали на помощь. «Они наберут кого-нибудь из лысоголовых», – предложил Харви. «Там, на берегах Миссури, немало парней, готовых пострелять за деньги». Кейт Ланди ждала меня в своем фургоне. Ветер дул ей в лицо, играя неподобранными прядями волос. Не случись с ней такой беды, она выглядела бы великолепно. Даже среди самых красивых женщин Англии и Европы она занимала бы не последнее место. «Что они собираются делать, Кон?» – спросила Кейт. «Важнее то, что мы собираемся делать и как действовать. Нам придется перехватить поезд по дороге и отправить этих ребят туда, откуда они приехали». «Да, но они будут драться?» «Безусловно. Если мы дадим им такой шанс. Все наши парни горели желанием ввязаться в драку. Я это видел. И в равной схватке не побоялся выставить их против любой компании, где угодно. Но мы были очень рассредоточены. Прист и Нейлор в новом городе. Краснокожий Майк где-то на маршруте собирал людей. Построив ограждение, мы оказались разделены неприятелем надвое. К тому же приходилось постоянно его охранять. В противном случае горожане тут же бы обрезали бы всю проволоку. Наш отряд уже успел завернуть несколько стад. И я мог себе представить, какой эффект это произвело в городе. Нашлись бы такие, особенно из числа недолюбливавших Макдональда и его компанию, которые бросили бы все и уехали. Но сам Макдональд не отступил бы никогда. «Попробую их завернуть, Кейт», – решил я. «Возьму несколько ребят, и мы отправим их обратно, прежде чем они будут готовы драться». Я выбрал Дартаге. Француз мог пройти сквозь огонь и воду. Взял еще Мегари, Рода Линча, Галларда и Мейсона. В такой компании мы должны были справиться. На охрану такого длинного ограждения нашей команды явно не хватало. Часовые стояли слишком редко по периметру территории. Парней из города никто из нас не считал ни дураками, ни слабаками. К тому же большинство из них вложило деньги в дома и имущество, так что им было что терять. Нам придется смириться с тем, что они уничтожат часть нашей ограды. Поделился я своими размышлениями с Кейт. Ее лицо стало еще более суровым, поскольку она тоже была воином, и в ней гнездилось не меньше упрямства, чем в Макдональде. «Когда мы уедем, они, скорее всего, начнут атаку», – продолжал я. «И численное превосходство будет на их стороне, так что снимем людей с охраны. Собери их на одной стороне города, хорошо окопайтесь и будьте готовы выстоять. Возможно, они попытаются занять тот скалистый холм, вон с оконечной вершиной. Днем изгородь оттуда очень хорошо простреливается. Пусть влезут и сидят там до моего возвращения». Дело усложнялось тем, что мы не знали, что еще замыслил Макдональд. Но мой опыт подсказывал, лучше переоценить противника, чем наоборот. Днем Кейт Ланди передала инициативу ведения боя мне, только иногда делая разумные замечания и давая советы по существу. За весь период нашего знакомства мне никогда не приходилось видеть ее такой. И как невелико было мое восхищение этой мужественной женщиной, сейчас оно стало еще больше. Я ночевал неподалеку от ее медицинского фургона и знал, что из ночи в ночь она часами не смыкала глаз. В ее окошке подолгу горел тусклый свет, и временами слышались глубокие скорбные вздохи. Она осталась совершенно одна. Муж погиб давно, вот теперь не стало и Тома. Для нее они были всем. Вокруг них Кейт создала свой мир. Если ей удалось построить ранчо на голом месте и довести его до процветания, то все это только ради Тома, а не для себя. И во мне возник крохотный росток страха, который с каждым днем усиливался. Что она будет делать и что станет с ней, когда закончится эта война? В те первые годы нам приходилось совсем управляться вдвоем. Хотя Том и стал помогать нам очень рано. Вместе мы восстановили сожженную индейцами хижину, выстроили защитный бруствер и в целях безопасности вырубили заросли вокруг усадьбы. Привели в порядок ручей, выложили камнем канал, проводящий воду к самому дому, и соорудили каменный загон. Там в окрестностях бродили большие стада диких лошадей и бизонов. С утра до позднего вечера мы выслеживали, ловили и клеймили. Неподалеку в долине на тучных лугах паслось наше собственное небольшое стадо, в котором мы оставляли лучших племенных животных. По вечерам Кейт давала Тому уроки. Иногда в этих занятиях принимал участие и я. Но теперь мы сидели вокруг костра и обсуждали тактику предстоящих сражений. Перехватить поезд мы решили на небольшой станции, там, где была цистерна для воды. Это с которой Дельгадо отправлял телеграммы. На операцию отводилось 3-4 дня, поскольку следившие горожане, несомненно, скоро бы засекли наше отсутствие и не упустили бы случая напасть. «Вы не беспокойтесь, мы справимся», – заверил Харви. Я не могу сказать, что Харви был мне особенно симпатичен, но я уважал его воинское мастерство и предпочитал видеть на своей стороне. У таких парней, как он, конечно, хватило бы мужества выстоять. Но мне так хотелось, чтобы краснокожий Майк прямо сейчас, когда мы ужинали, показался на вершине холма вместе с подкреплением, за которым его послали. Нам очень недоставало их. Еще не взошло солнце, когда я остановил коня около медицинского фургона, чтобы попрощаться с Кейт. Она вышла, протягивая ко мне руки. «Кон, я никогда не умела сказать, как я тебе признательна. Мне все не удавалось, но твоя поддержка очень много значит для меня. Мы давно знали друг друга. И только однажды я слышал подобные слова раньше. От внезапно нахлынувшего волнения я ничего не мог ответить. Я сделаю все, что смогу, Кейт», — выдавил я наконец и добавил. «Береги себя. Макдональд не посмотрит, что ты женщина. Джон Блейк назвал его инквизитором, и он прав, ему чуждо сострадание». «Хорошо, Кон». Грубый, исполосованный многими боевыми шрамами, Харви, человек, живший, чтобы сражаться, стоял рядом. Я знал, что, взявшись за работу, он делает ее на совесть, и он не был способен на предательство. «Да не беспокойся, Дюри», – сказал он. «Мы не собираемся так просто расставаться с победой. Это на тебя похоже». В ответ на мои слова в его глазах блеснула искра благодарности. «Я бы не решился уехать отсюда, если бы не знал, что ты здесь». Он с удивлением посмотрел на меня, плюнул и грубо поторопил. «Хватит, ребята, болтать. Вперед! С нами ничего не случится». Мы взяли по две лошади на человека, чтобы быстрее добраться до цели, и отправились вверх по тропинке, которая вела из лагеря. Чтобы не высветить свои силуэты на фоне звездного неба, придерживались оврагов и балок. Проехали пару миль, выбрались из оврага и направились на восток. Мы ехали тихо, стараясь не поднимать пыли, чтобы не выдать себя, поскольку в окрестностях могли встречаться их дозоры. И даже если и сама пыль не была видна, ее запах оставался бы в воздухе. Мы, 6 закаленных в боях воинов, направлялись на встречу с врагом, о численности которого ничего не знали. Кроме того, что она определенно превосходила нашу собственную. Сколько раз такие парни, как любой из нас здесь, на Западе, выходили победителями в бесчисленных, всеми забытых, никем не описанных боях. Однажды я повстречал плоский камень, на котором была нацарапана история 5 человек, отважившихся бросить вызов западным горам в поисках золота. Эта пятерка зашла слишком далеко. В тот момент, когда появились завершающие строки надписи, 3 из них уже погибли, а 2 доживали свои последние минуты. Их имена записаны на том камне, Но кто вспомнит когда-нибудь этих людей? Остались ли у них родственники, друзья? Кто ждал их возвращения? Узнал ли кто-нибудь, что произошло там на самом деле? А сколько еще подобных моментов кануло в лету, не увековеченных в камне истории? Участники, которые не нашли нескольких минут, чтобы оставить свое посмертное послание потомкам. Те, кто ехал сейчас рядом со мной, были сродни героям всех древних войн со времен сотворения мира, преследовавших свою удачу до кровавого конца или тяжелой победы. Даже в свой последний час я не мог бы пожелать себе лучших компаньонов. Холмам и прериям, по которым пролегал наш путь, не было конца. Всю ночь напролет, пока рассвет не залил небо красным светом, мы не покидали сёдел. В полдень, когда солнце палило вовсю, въехали в крошечную ложбинку между холмами. И пока один из нас стоял в дозоре, быстро сменили лошадей и отправились дальше. О поезде, который вез наемников Макдональда и Шеллета, я надеялся разузнать у телеграфиста. Наконец мы доехали до станции, остановились и, незаметно, не приближаясь, разведали местность. Никаких подозрительных следов не было. Но что-то все же не давало мне покоя. Я нервничал. Большая неосторожность считать противника глупее себя. Макдональд и его компания уже знают о нашем отсутствии. И, следовательно, уже готовятся напасть на лагерь. Людей у них достаточно. Боеприпасов, в том числе и пороха, не занимать. Они могли пойти бы и дальше, попробовать нас отрезать и уничтожить. Однако я сомневался, что им была известна причина, заставившая нас исчезнуть. Макдональду едва ли бы пришло в голову, что 6 человек способны отважиться остановить 50 или даже больше вооруженных головорезов. Роди Линч уехал, чтобы провести более глубокую разведку вокруг станции. Галларда направился в другую сторону. Где-то, замкнув окружность, они должны были встретиться. Остальные ждали, пока парни скрылись из виду, а потом поскакали к станции. Телеграфистом здесь работал худощавый, жилистый молодец, ирландец, с лицом напоминавшим карту его собственного острова. Ему едва перевалило за 20, и вокруг него царила язвительная шальная атмосфера, которая была мне по душе. «Мигари», – позвал я, – «похоже, для тебя есть работенка». Мигари спешился и неторопливо вошел в станционное здание, а мы поскакали к стойлу позади салуна, где оставили лошадей. Станция строилась тем расчетом, чтобы служить одновременно и фортом. Конюшня представляла собой наполовину блиндаж, наполовину землянку. Сделали ее надежно. Второй этаж салуна нависал над нижним, подобно блокгаузу, так что никто не мог атаковать окна или двери, не будучи замеченным сверху. В полу второго этажа имелись даже бойницы, которые позволяли вести огонь прямо по атакующему дверь неприятелю. С выступа возле одной из бойниц спускалась веревка, на которой висела высохшая рука индейца, напоминавшая мне историю ее появления. Во время очередного нападения один индейец, надеясь открыть дверь, просунул руку в бойницу, пытаясь нащупать ручку. Руку тут же отрубили и повесили в назидание остальным. Никто больше не пробовал повторить этот опыт. Большой зал салуна пустовал. Только хозяин, выполнявший функцию бармена, стоял, склонившись за стойкой, и изучал газету месячной давности. «Прочитал ее уже третий раз», – тоскливо сообщил он. «А больше читать нечего. Я запомнил все этикетки на банках и на бутылках в этом доме. У меня в сумке есть одна книжка», – утешил я его. «Могу оставить?» «Это случайно не новелла из серии «Пони Экспресс»?» «Я без ума от них. Очень захватывают». Он выставил несколько бутылок. «Факт, я бы с удовольствием почитал одну из них. Мне пока не представился случай спасти белую арийскую женщину от краснокожих. Если на то пошло... Я только однажды видел здесь белую женщину, но даже индеец не стал бы на нее нападать». «Ну, в конце концов, все это выдумки», – улыбнулся я. «Ну, выдумки, зато интересно. К тому времени, когда меня дойдет, что они нафантазировали и как должно быть на самом деле, здесь вырастет город и дети пойдут в школу. «Думаешь, это когда-нибудь случится?» – спросил Дартаге. «А почему бы и нет?» «Ну а как твой бизнес?» – поинтересовался я. «Шутить изволите. За 3 месяца не видел и дюжины посетителей. Нет бизнеса. Просто нет никакого бизнеса. Но должно наладиться, когда начнется перегон скота». «Я не заметил ни души в окрестностях», – осторожно начал я. «Кто же забредает в такие места?» Бармен погладил усы. «Но в основном тот, кто работает с проволокой. Сейчас должны появиться посетители. Какая-то война там начинается где-то на западе. А вы, ребята, если хотите пострелять, тоже езжайте туда». «Да, вот позавчера приехал человек, спрашивал о ганфайтерах. Фланаган внизу на станции обещал телеграфировать, чтобы прислали наемников». Дартаге удивленно покачал головой. «Я простой погонщик, еду на юг встретить стадо, которое где-то задержалось. А где можно найти наемников, если они мне вдруг понадобятся? Может, в Техасе?» «В Техасе. Не нужно так далеко ходить. Миссури, Арканзас, Восточный Канзас. Там достаточно ребят, которым все равно в кого стрелять. Вот возьмите, к примеру, Миссури. Тамошние охотники на белок прибьют любого. Только раскошеливайся. Или вот компания Джеймса. У него много молодчиков, которые то приходят, то уходят. Ты там найдешь столько, сколько тебе нужно. Времена у нас суровые, засуха. Но эти ребята халтурят, а не фермерствуют. А теперь еще Джасы. Не знаю, заработал ли он хоть один честный доллар. Он занимался конокрадством еще до того, как связался с Квантреллом». Дартаги описывал глазами круги, а я молчал. «Дай ему выговориться, и этот человек сам расскажет все, что нам нужно». Неожиданно мне в голову пришла мысль. «Пойду принесу тебе книгу», – сказал я и вышел. Мигари стоял возле станции и разговаривал с Фланаганом. В конюшне я достал из сидельной сумки засаленный томик «Французская революция». Книги в наших краях большая редкость, а эту я привез из Англии, но уже дважды ее прочел. К тому же такой подарок не был слишком большой ценой за дружбу нужного человека в нужном месте. Из конюшни снова внимательно осмотрел окрестные холмы. И хотя они не предвещали ничего дурного, я не доверял им ни на грош. Мейсон стоял на углу здания. «Не теряй бдительности», – предупредил я. «У меня нехорошее предчувствие». Станция располагалась на ровной площадке, которая плавно поднималась к холмам в 1/4 мили от нее. Такая местность весьма обманчива, хотя кажется открытой и лишенной неожиданностей. Слишком понадеявшись на ее безопасность, можно потом сильно раскаяться. Мне приходилось оказываться в подобных ситуациях. Вернувшись в салон, я застал бармена за уборкой. При виде книги его физиономия расплылась в счастливой улыбке. «Ну, наконец!» «Замечательная книга. Благодарю вас, мистер, премного вам благодарен». Он с восхищением повертел ее в руках, а затем покачал на ладони, чтобы оценить вес. «Ну, наконец!» – проговорил он задумчиво. «Должно хватить на год или почти на год». «Это и в самом деле прекрасная книга», – порекомендовал я. Он перевернул несколько страниц. «Ого, так я и думал. Много длинных слов, а некоторые из них я даже еще и не встречал». «Да, такое мне нравится. Восхищаюсь писателями, знающими так много слов. Пока догадаешься, что оно означает. Книга послужит мне вдвое дольше. Спасибо еще раз, мистер». Мейсон показался в двери. «Кон», – позвал он, – «сюда едут». Глава 7. Для меня характерно жить настоящим моментом. Причем осознание действительности увеличивалось с каждым чувственным восприятием. Нет сомнений, отчасти этим качеством наградила меня природа. Но Джим Сазертон также внес ощутимый вклад в его формирование. Он и сам так жил и часто жаловался, как мало людей, которые на самом деле живут настоящим. По его словам, большинство существует в пропасти между воспоминаниями и ожиданиями, но никогда не наслаждаются сиюминутным мгновением. Несмотря на мою природную склонность жить настоящим моментом, именно замечание и собственный пример Сазертона развили ее во мне. Ну а теперь, ступив на порог салуна на яркий солнечный свет, я на минуту остановился, чтобы дать глазам привыкнуть к смене освещенности. Стоя на крытой веранде, я смотрел вниз на серые доски, щели, щепки и ощущал теплоту солнца, слышал тишину и звук капающей воды, просачивающейся из цистерны в корыто, приготовленное железной дорогой для проезжающих путников. Наконец я поднял взгляд и подошел к Мейсону, стоявшему на крыльце. Воздух был удивительно чист. Где-то далеко на фоне голубого неба клубилось облачко пыли. Плавные переливы невысоких холмов казались мягкими из-за нежной зелени молодой растущей травы. Чувствуя тяжесть револьвера на поясе, солнце, согревающее мои плечи, я прищурил глаза и наблюдал за всадником на далеком холме. С ним, кроме мула, которого легко узнать по походке, никого не было. Солнечный зайчик блеснул на стволе его ружья. В совершенно неподвижном воздухе легко улавливались запахи пыли. Даже в этом улице его не назовешь. В узком пространстве между салуном и станцией. Вокруг нескольких зданий простиралась открытая всем ветрам местность, по которой неторопливо двигалась единственная точка – одинокий путник. Мейсон неожиданно выругался и спросил. «Кон, ты, кажется, знаешь почти всех любителей мулов». «Да, но только не здесь». Но приглядевшись, я вдруг узнал незваного гостя. Это был Хобак. Он ехал по краю холма, чтобы выиграть время. Мурашки побежали у меня по спине, как если бы я услышал, что кто-то прошелся по моей могиле. На мгновение опустив глаза, я увидел муравья, борющегося с крошечной, но намного превышающей его самого былинкой. Баттери высунулся из-за угла салуна. Я догадался, какие мысли роились у него в голове. К нам не спеша приближался датчанин, Билл Хобак. Мы за ним не посылали. И поскольку он едва ли мог бы праздно слоняться по окрестным холмам, должно быть, его наняли Макдональд и Шеллет. Макдональд о датчанине мог и не слышать. Значит, это идея Шеллета. И снова этот Шеллет. Кто же он, в конце концов? Ни мне, ни Мейсону не стоило объяснять, кто такой датчанин. Известный охотник на людей. Выслеживает и хладнокровно убивает свои жертвы. Убивает за наличные. Так обычно охотятся на бизонов или оленей. Он выслеживал, убивал, а затем получал свое вознаграждение. По рассказам у костра я знал о способности датчанина при необходимости исчезать из виду. Про него ходили легенды, как про быстрого и меткого стрелка из любого вида оружия, каждый выстрел которого несет смерть. Отлично владея револьвером, он, однако, больше полагался на ружье или обрез, который обычно везде носил с собой. Никто даже не считал, сколько человек он отправил на тот свет. Вероятно, этого даже не знал он сам. Ведь какой мясник станет вести счет разделанным тушам? А в том, что он уже нас заметил, я нисколько не сомневался. Однако Хобак продолжал следовать прежним курсам, приближаясь к станции. Неожиданно на меня нахлынул приступ беспокойства. А где Роди? Где Галарда? Мейсон подумал о том же. Выстрелов как будто не было, заметил он. Но ребята уже должны вернуться. С нашего места слышалось тихое бормотание, доносившееся с перрона, на котором стояли Мегари и Фланаган. Тоже заметив всадника, они наблюдали за ним, поскольку во всем необъятном ландшафте он был единственным движущимся объектом. Его появление всегда загадка, — сказал Мигари. «И мне больше по душе остаться наедине с пумой в темной клетке. Ты его знаешь?» «Не хочу знать. Но однажды в Колорадо я слышал, что он где-то рядом». Мигари спустился с платформы и неторопливо направился через улицу. Подойдя к веранде, он спросил: «Знаешь, какие у него контакты? Любой труп с дыркой от пули. Любой из тех, кого он собирался достать и получить за него свои деньги». Мое внимание снова перешло на всадника. Убив двух подонков, расправившихся с Азертоном, я выполнил свой долг, мстя за смерть моего друга и работодателя. В этой стране принято защищать каждого члена команды, в которой ты работаешь. Датчанин представлял собой совсем другое, и я собирался приказать кому-нибудь прикончить его или сделать это самому. Да, он должен был умереть, и умереть немедленно, поскольку мы могли никогда больше его и не увидеть, но он-то наверняка не потерял бы нас из виду. Один за другим мы бы отправились на тот свет. Этот киллер опаснее команчей. А может, он еще не знает, что мы здесь? Скорее всего. Неожиданно для себя он попал в ловушку. Теперь уже его можно было хорошо разглядеть. Хобак оказался старше, чем я думал. Он выглядел лет на 50 и даже больше. Невысокий, с худым угловатым лицом и очень холодными колючими глазками. Он подъехал к салону, спешился, привязал мула к бревну, оглядел нас и вошел в зал. Мегари зашевелился за моей спиной. «Кон, мне нужно поговорить с Ланаганом», – шепнул ковбой. «Он хочет поговорить с диспетчером, попытаться что-нибудь разузнать». Когда я снова вошел в салон, Хобак стоял у стойки бара. Его обрез висел за спиной, прикладом вверх, на уровне плеча. А ствол свободно покачивался около правой руки. Я впервые видел, чтобы оружие носили таким способом. Он стоял, полуразвернувшись, так, чтобы не подставлять спину выстрелу из-за двери. Я подошел к бару, пристроился к нему почти вплотную, стараясь не дать возможность воспользоваться оружием. Нет смысла лукавить с подобными людьми. И я предпочел действовать напрямик. «Хобак», начал я прямо. «Тебе не встретились два парня недалеко отсюда?» Когда я назвал его по имени, он заморгал глазами, но ответил: «Я никого не видел». «Надеюсь, что так. Потому что, если ты их убил, у тебя нет шанса». Ужас, подобно духу мертвого всадника, всегда появляется раньше этого человека. И он привык к такому приему. Датчанин попытался что-то объяснить, но я не дал ему договорить. «Мне известно, кто ты такой, Хобак. Как ты зарабатываешь на хлеб и что ты здесь делаешь. А теперь послушай меня. Тебе платят независимо от того, кто прикончит твою жертву. Мы будем играть по твоим правилам. Если, неважно по какой причине, погибнет хоть один из моих парней, мы с тобой посчитаемся. Я сам выслежу и прикончу тебя, так как ты поступаешь с другими». Стоя у двери, Мейсон едва переводил дух, а бармен незаметно ретировался в самый дальний угол. Но Билл Хобак потерял уверенность. Не давая ему ответить, не прийти в себя, я почти касался его левым боком, и он не мог поднять ствол ружья или даже собственную правую руку, не уткнувшись в меня. Его левая рука лежала на стойке бара. Он вспотел и не спускал с меня своих полных, нескрываемой ненависти, глаз. «Ты Кон Дюри?» – спросил он. «Да, датчанин, я Кон Дюри. Тебе, наверное, говорили, что часть жизни я провел у апачей, так что прочту твой след на плоском камне и найду его по запаху». Он повелся вперед, пытаясь выиграть пространство, но я двигался вместе с ним. «У тебя нет оснований наезжать на меня», – возмутился он. «Я тебе ничего не сделал и не сделаешь». И тут у меня в голове появился план. «Примерно через полчаса здесь будет поезд. Он едет на восток. Мы отправим тебя за границу». «Как бы не так», – ответил он. «У меня...» Я ударил его в лицо, и он потерял равновесие. Его правая рука молниеносно потянулась назад, к обрезу. Его ствол взметнулся вверх быстрее, чем кому-либо удавалось вытащить револьвер. Левой рукой он перехватил ствол. Я и не предполагал, что такое невероятно быстрое движение вообще возможно. Однако я не уступал ему в скорости. Не успело его оружие подняться, как я отбросил ствол в сторону. Находись я на пару футов дальше, он сделал бы из меня решето. Теперь же ружье безобидно выстрелило, наполнив небольшой зал громоподобным гулом. Я снова ударил Хобака. Мой правый кулак угодил ему в челюсть, и он растянулся на полу. В прыжке я ногой выбил ружье из его рук. Он лежал, вытаращив на меня глаза, а кровь струилась из разбитого носа. Рукоятка его револьвера торчала из-за пояса, а рука лежала неподалеку. Я стоял и ждал. Мой кольт был в кобуре. «Попробуй», – сказал я. «Давай попробуй, вынимай». Он оказался не тем бойцом, с которым я предпочел бы помериться силами. Может, датчанин был быстрее и точнее любого из нас, но открытый честный бой был явно не его конек. В какое-то мгновение я подумал, что ярость заставит Хобака вытащить револьвер. Но оно прошло. Его мышцы постепенно расслабились. Убийца из засады, убийца наверняка. Он не собирался рисковать своей жизнью. «Мегари!» – крикнул я. «Скажи Фланегану, что у нас пассажир на проходящий поезд. Пассажир, который едет в вагоне для скота». Датчанин лежал, приподнявшись на локте, и ненависть ко мне кипела в его груди. «Возьми у него револьвер, Мейсон, а потом пойди и проверь его вещи. Мы заплатим ему. Но отсюда ему придется уехать без них». «Он купит еще?» «Нет, не купит. Мы отправим его без денег. Их вышлем ему до востребования. На почту. В Жаплин». Но стоя на платформе и провожая взглядом исчезающий вдали последний вагон поезда, я совсем не был уверен, что больше никогда не увижу датчанина. Он вернется. Я только отложил эту развязку. «Тебе следовало прикончить его», – задумчиво произнес Дартаге. «Когда он лежал на полу, ты мог использовать малейшее движение, как повод пристрелить его. Никто бы тебя не посмел обвинить». «Это мои проблемы», – ответил я. «Мне приходилось убивать людей, но я не палач». Мы снова вошли в салон. Поскольку уже вечерело, заказали ужин и уселись за столик. Периодически один из нас выходил на улицу, и во время моего последнего дежурства появились Роди Линч и Галарда. При виде их у меня гора свалилась с плеч. Небо стало кроваво-красным, и казалось, что холмы окунулись в малино-розовую краску. Потом ночь сомкнула вокруг нас свои объятия и погрузила во тьму окрестности и зажгла огоньки звезд. «Кон мы задержались, потому что нашли следы», – сообщил Роди. «Следы одинокого всадника, но не датчанина». Галарда первым заметил и проследил, откуда он появился. «А я, куда он поехал?» Роди Линч, следуя обходом вокруг станции в южном направлении, в восточном относительно города, наткнулся на следы большого стада бизонов, идя по нему, встретил Галарда, склонившегося над теми же следами. Здесь одинокий всадник встретил стадо. В противном случае ковбой едва ли обнаружил бы его следы. Их уничтожило бы следующее стадо. Но здесь оно остановилось и повернулось назад, к югу. Вырвалось у меня. «Да, Кон, именно туда они и направились. И, по-моему, это предвещает беду». Одинокий всадник мог быть кем-то из погонщиков, вырвавшимся вперед, чтобы осмотреть подходящее пастбище или найти водопой. «Нет, всадник Джордж Дару, охотник на бизонов, приятель Макдональда. Его лошадь я узнаю из тысячи. У него Аполлуза. В свое время он выменял ее у одного индейца. И у этой лошадки самые крохотные, красивые копыта, которые мне доводилось видеть. А ты что скажешь, Роди?» «Я изучал следы всю дорогу. Мы с Галарда думаем, что Дару приехал, чтобы забрать стадо. Забрать его в город?» «Возможно». Он замолчал. «Кон, ты представляешь, что может сделать взбесившееся стадо с ограждением из колючей проволоки?» Конечно, он был прав. Неуправляемое, разъяренное стадо снесет нашу ограду втопчет в землю и смешает с грязью. Нужно возвращаться, Кон. Дартаге побледнел. Боже мой, они погонят стадо прямо по нашим ребятам, если они не останутся там, где им положено быть, сказал я. И если они не пристрелят нескольких быков для баррикады. Но, Кейт, имел ли я право бросить ее перед лицом такой опасности? Если мы сразу сейчас отправимся, то обгоним стадо. Следы не больше, чем двухчасовой давности. Фланаган идет, предупредил кто-то, и, осмотревшись, я увидел рыжего телеграфиста, спешащего к нам через улицу. Ухмыльнувшись, он протянул желтый листок бумаги. «Если собираетесь драться, пропадете не за грош, ребята. В поезде 50 человек и столько же лошадей. Состав появится к концу следующего дня. Они сойдут здесь. Нечего удивляться. Все ведь к тому и шло», – сказал Фланаган. «Все знают, что что-то случится. Но только всякий раз, когда 50 вооруженных до зубов ганфайтеров с лошадьми грузятся в поезд, то нетрудно догадаться, что кто-то выложил им немалую сумму. А кто они такие? Это ребята из Азарк Маунтис, деревенщина из Миссури и Арканзаса. 50 человек. 50 опытных, отлично подготовленных наемников, иначе их бы не выбрали. Они поснимают нас, как белок с дерева. Кон прервал мои размышления Дартаге. Так как же быть со стадом? В сомнениях я долго стоял. А потом решил, оставим стадо Кейт с ребятами. Мы приехали сюда по важному делу и доведем его до конца. Против 50 головорезов? Удивился Дартаге. Всего по 8 на брата, улыбнулся Роди. Еще двое про запас. Кон, оставишь мне одного из этой парочки? Идет? Дверь салона распахнулась. Вы собираетесь ужинать? Позвал бармен. Все уже на столе. Ночь, темная и беззвездная, опустилась на прерию. Скоро завоют койоты. Глава 8. Фланаган присоединился к нашему столу, довольный появлением компании. Его работа редко предоставляла возможность общения и требовала своеобразного мужества. Он целыми днями просиживал у телеграфного аппарата, причем револьвер всегда лежал в нескольких дюймах от его руки, а обрез и винчестер стояли неподалеку. Дважды он оказывался совершенно отрезанным от мира. Первый, когда индейцы порезали провода на медные украшения, а второй, когда бизон вздумал почесаться о телеграфный столб. Да, кого только не было на Западе. Дартаге и Мегари окончили колледж. Первый учился в Париже и Квебеке, последний в Дублине и Лондоне. Роди Линч все образование получил на спине своей лошади. Я ни разу не видел, чтобы он читал газету. А что касается Мейсона, то он вырос в трущобах Нью-Йорка и поехал на Запад, потому что именно туда направлялось большинство искателей приключений. Оставшись на новых землях, он больше походил на человека с Запада, чем его кровные жители. Ну а Галарда тут случай особый. Его семья переехала в Нью-Мексико с первыми поселенцами. Они открыли школу еще до того, как капитан Джон Смит высадился в Вирджинии. И у них уже выросли дети, когда пассажиры Пилигрима сошли на берегу Плимут-Рок. Свободное от работы на отцовском ранчо время, Галарда несколько лет посещал церковную школу в Санта-Фе. Окинув взором стол, я радовался, что такие люди сидели рядом. «Фланаган», – обратился я к связисту, – «ты хорошо знаешь свою железную дорогу. Помоги найти место на подходе к станции. Ну, скажем, с достаточно крутым подъемом. Там, где движение поезда замедляется, и мы могли бы сесть в него на ходу. Мне очень жаль, но на расстоянии, которое вам удастся покрыть за имеющееся у вас время, такого участка вроде нет. По крайней мере, я не могу припомнить ничего подобного». «А почему бы не на станции?» – сказал Мигари. «Ну, когда они будут выходить из поезда?» «Конечно, при высадке всегда возникает неразбериха. Ею можно воспользоваться, но все же риск оставался очень велик. Несомненно, кое-кто не успеет толком и проснуться. Но многие смогут за себя постоять. И как только завяжется перестрелка, первые быстро очухаются и придут им на помощь. Да, мы можем серьезно покосить их ряды, но победить едва ли. А всем известно, как тяжело выбраться из перестрелки, если уж она началась. Меня мучили сомнения относительно того, что нам лучше предпринять. Никто не хотел продолжать разговор, и поужинав, я вышел на улицу. Было очень тихо. Несколько сверчков пели в траве около здания. Побродив вокруг, я заметил недалеко от станции сложенные стопкой шпалы. Потянулся и уселся сверху. Оставалось очень мало времени, а я совсем еще не представлял, как вести это сражение. Если у наемников, остановить которых мы приехали, получится проскочить мимо нас и попасть в город, придется отступать и забыть о военных действиях. Уже сейчас там, в городе, наши друзья почти наверняка сражались насмерть, поскольку горожане без сомнения попытались перерезать заграждение в наше отсутствие. Те, кто остался с Кейт, так же, как и те, кто был со мной, боролись за нашу честь. Так уж было заведено в этой стране. Нанимаясь на работу, погонщик не только выполнял ее, но и участвовал во всех сражениях своей команды. Жизнь не давала им другого выбора, и каждый знал, что во всем может положиться на тех, с кем работает и на кого работает. Ввязавшись в эту войну, они надеялись на меня, а я не знал, что делать. А там, где-то в темноте, далеко отсюда, но с каждой минутой приближаясь, мчался поезд, который вез смерть. Так или иначе, я должен принять решение. Однако мучился я безрезультатно. План не выстраивался, и постепенно мои мысли потекли в другом направлении. Снова и снова я возвращался к тому холодному утру в Техасе, когда на рассвете, стоя около костра, где особенно остро чувствуется запах обуглившегося дерева, смешанного с дымом горящих веток и ароматом кофе, Кейт заявила, что никуда не поедет, потому что пришла сюда, чтобы поселиться. Что я мог возразить такой женщине? Однако я пытался. «Миссис Ланди», — говорил я, — «посудите сами. Вон там, совсем рядом, пролегает тропа Каманчей. По ней они совершают рейды в Мексику. Апачи считают эту страну своей. Поверьте, здесь не место для одинокого мужчины, не говоря уже о женщине с подростком». «Мы остаемся», – невозмутимо ответила она. «Это наш дом?» «Наш дом. Они поселились в тощей долине, где торчали ребра камней, которые одолжили у каких-то создателей ада. Да, здесь имелась вода, здесь была трава, тополя шелестели своими листьями. Но больше здесь положительного ничего не было. На сотню миль ни одного белого человека. И только Богу известно, где можно повстречать первую белую женщину. Со временем можно, конечно, починить сожженный домик и часть начатого еще ее мужем каменного загона. Но этого же мало. У вас симпатичный мальчуган. Я продолжал атаку, заходя с другой стороны. Ему нужно получить образование. У меня неплохое образование, отвечала она. Я смогу его обучить. Вам придется забыть о красивых нарядах, вечеринках, о женских разговорах. Да, мне будет всего этого не хватать. А если вам потребуются деньги, начал я осторожно, то... «Нет», – твердо отрезала она. «Нам не нужны деньги. У меня есть немного. И не в этом дело. Мы выбрали наш путь, мистер Дюри. И мой муж предпочел это дикое место. Но здесь есть места, где можно добыть скотину. И еще какое-то время никто не будет оспаривать нашу собственность, а потом мы будем готовы претендовать на нее сами. Если вы обещаете простить мою дерзость, я вынужден сказать, вы либо очень мудрая и бесстрашная женщина, либо идиотка». Тут она впервые улыбнулась мне, самой очаровательной улыбкой, какую только можно представить. «Мне бы очень хотелось это знать, мистер Дюри, очень бы хотелось». Дикого скота вокруг действительно бродило очень много. Я не мог себе представить женщину в роли ковбоя. Бросать лассо, вязать, клеймить диких быков, бизонов – это занятие для настоящих мужчин, с волосатой грудью, дубленными руками. Так я ей сказал. Она холодно посмотрела на меня, как не умел смотреть никто другой, и спросила: «А ваша грудь как, мистер Дюри?» Я ничего ей не ответил, но заметил: «Вам нужен дом, для этого вы выбрали не очень подходящее место». «Знаю», – спокойно ответила она. «Мой муж плохо разбирался в таких вещах, но он очень старался. Думаю, проще критиковать, чем помогать». Восхищаясь ее стальными нервами, я был немного озадачен ее поведением. Что могло выковать такую женщину? Да она выглядела совсем как девчонка. «Извините меня, я никуда не спешу и готов помочь, пока вы не найдете работников». Казалось, Кейт осталась довольна. «Неужели вы останетесь, мистер Дюри?» – воскликнула она. «Мы оба прекрасно знали, что пройдет чертовски много времени, прежде чем ей удастся нанять кого-нибудь в такой глуши. Месяцами или даже годами никто не пройдет мимо». «Том!» – весело крикнула она брату. «Принеси-ка, дружок, еще дров. Я приготовлю свежий кофе для мистера Дюри». Пока она варила кофе, я разведал окрестности, и вскоре мое уважение к ее мужу стало возрастать. Выбранное им место оказалось чрезвычайно удобным во многих отношениях. Хотя дом располагался так, что его невозможно было оборонять, но рядом имелась вода, пастбище, дрова, а с соседнего небольшого холма открывался прекрасный обзор на всю округу. На его вершину я и отправился. На холме площадью приблизительно в акр возвышалась огромная куча валунов. Между ними пробивался источник с кристально чистой водой. Я нагнулся попить, и мне в лицо повеяло холодным, приятным ветерком. Довольно сильный поток воздуха исходил из щели между камнями и встречался с небольшим водопадом, образованным чистым источником. Я взобрался на вершину холма и осмотрелся. Несколько валунов имели практически плоские вершины. В двух местах поверхность холма глубоко изрезали трещины, одна из которых спускалась прямо к костру, где хозяйничала Кейт Ланди. Я уже тогда знал, где мы будем строить дом. Но нам предстояла нечеловечески трудная и тяжелая работа. А может быть, я нашел как раз то, что мне теперь больше всего нужно. Меня уже давно утомили бесконечные дороги, гнавшие меня вперед и вперед. С тех пор, как я пересек Рио-Гранде, я уезжал из Мексики, и на моей совести было убийство. Нам повезло, потому что большая часть припасов, которые Ланди привез с собою в Биг Бенд, сохранилась. К ним я вскоре добавил тушу молодой телки, а потом оленя. Кое-что из инструментов валялось вокруг. А время шло. Мы никого не видели, и это оказалось как раз на руку, потому что нам приходилось очень много работать. На лугу рядом с тополиной рощей, где было озерцо со стоячей водой, я устроил загон, наспех огородив его поваленными тополями. Выложил валежником, припер валунами, затем выследил несколько диких бизонов и загнал их туда. Лучших животных отбирал на племя, оклеймил всех, которых удавалось поймать. Каждое утро и каждый вечер понемногу строил дом. А Том мне помогал. Мне хотелось возвести стены вокруг источника и использовать близлежащие валуны. Три просторные комнаты и смотровая башня размещалась на самих валунах, а остальное вокруг с трех сторон. Ну а четвертой стеной служил отвесный склон, почти в 40 футов, ровный гладкий камень, где даже зацепиться не за что. Две недели ушло у меня на строительство первой комнаты. И когда она была готова, мы переехали туда. Хотя я и Том продолжали спать снаружи, под открытым небом. Ломом, а потом взрывчаткой, я расчистил каждую пять земли в пределах ружейного выстрела от нашего дома. Для точной стрельбы, измерив шагами расстояние до разных объектов. Используя природные трещины в холме, построил крытый проход к стойлу и загону внизу. И к тому времени, как мы наняли нашего первого работника, мексиканского ренегата, бежавшего из-за границы, строительство второй комнаты нового дома уже подходило к концу. Старая хижина превратилась в кузницу. Был готов и каменный загон. А между делом мы собрали стадо в 30 голов племенного скота, которое держали на лугу. Мексиканец первым заметил команчей. Отряд из дюжины воинов беззаботно скакал привычной дорогой, не ожидая никого встретить. А в тот момент, когда их заметил мексиканец, они тоже увидели его и открыли стрельбу. Он повернул лошадь и бешено погнал ее назад, к нашему ранчо. Индейцы пристрелили его лошадь, но ему удалось спрыгнуть невредимым и прикончить одного из них, когда воины перезаряжали оружие, стоя над ним. Но тогда уже мы с Кейт вступили в бой и прикрывали его отступление к дому. Это была первая из 9 стычек с индейцами за тот год. И нам пришлось отвести место под кладбище для павших воинов. К концу года на нем уже поднялось 7 холмиков. И индейцы время от времени навещали их. Иногда поутру мы находили их следы. Каждая могила метилась победным колышком или оружием убитого. Периодически мексиканец пересекал Рио-Гранде и после одного из таких походов не вернулся. Мы так никогда и не узнали о судьбе этого хорошего человека. К концу второго года с нами трудилось уже 4 ковбоев, и среди них краснокожий Майк. Кейт нашла его на тропе к соломенному дому, когда он выбирался из речки. Он страдал от 3 пулевых ран 3-летней давности. Мы принесли его домой, залечили раны, и он остался. Майк никогда не пытался объяснить их происхождение, а мы не спрашивали. В то время подобный вопрос в этой стране относился к разряду неприличных. И тогда на нашем кладбище покоились уже 13 индейцев. И мы стали редко встречать их вокруг, по крайней мере, апачей. Апачи оставили нас в покое после того, как я выручил Альвина, окруженного с 4 сторон команчами в Пойнт-Гап. Его лошадь погибла, а они оставили его без воды на едва прикрытом кустарником склоне с 3 патронами и дюжиной стрел. Он был у них в руках, это знали как они, так и он сам. Краснокожий Майк и я направлялись на юг, перейдя через Торнила Крик. А Пойнт-Гап Хиллс оставались у нас справа. Мы собирались остановиться на ночлег возле ручья, текущего у основания Пулиам Блав, когда до нас донесся звук первого выстрела. А через минуту раздался еще один. Альвина предпринял отчаянную попытку прорваться, но она провалилась. Мы подоспели как раз вовремя, и я сразу же узнал его необычайную походку, так как часто играл и дрался с ним в Сьерра-Мадре, когда был пленником. Сын апача и местной мексиканки, он вскоре стал лучшим воином племени. Еще мальчишкой он сломал ногу, она неправильно срослась и была короче здоровой. «Это же индейские разборки», – прокомментировал увиденное краснокожий Майк. «Не стоит нам вмешиваться». «Это Альвина», – сказал я. «Он был моим другом, когда мне нужен был друг. Мой долг отплатить ему добром». Мы ввязались и отбили его. А когда он увидел меня и узнал, где я живу, набеги апачи на ранчо Тамблинг-Б прекратились. Такого несвойственного индейцам благородства я предвидеть не мог. Несмотря на мексиканскую кровь, Альвина с головы до ног оставался индейцем. Мы дали ему лошадь и поскакали обратно на ранчо, где я подарил ему пони из нашего собственного, хотя и небольшого, одомашненного табуна. Команчи по-прежнему не давали нам терять бдительность, так что спокойная жизнь нам не грозила. Думаю, в некотором смысле апачи считали меня за своего, по крайней мере за воина, и гордились моими победами, считая своим учеником. Всего несколько месяцев прошло после того, как закончилась война между штатами, когда я появился в лагере Кейтландии и сделался ее старшим работником. И только почти через 10 лет мы заявили о собственности. Это 500 000 акров земель. И наше клеймо на тысячах голов скота по всей стране. Но в некоторых отношениях я знал Кейт не лучше, чем при нашей первой с ней встрече. Однажды, через несколько недель после того, как я отбил Альвина у Каманчей, она спросила меня: «А что ты сказал про меня Апачу? Я слышала, как он тебя спрашивал». «Ну, он хотел знать, ты моя женщина или нет». Последовала продолжительная пауза, и, наконец, она спросила еще раз. «И что же ты ему ответил?» «Я ответил, что это так. Он бы не понял другого ответа». Она опустила глаза. «Нет, нет, думаю, ты ошибаешься». Много воды утекло с тех пор, но моя память хранила все в мельчайших подробностях. Размышляя над этим сейчас, я не приблизился к решению моей проблемы. Но воспоминания об Альвине натолкнули меня на мысль о том, как апачи подошли бы к решению задачи с поездом, начиненным 50 головорезами. Они непременно проникли бы внутрь поезда, когда его пассажиры спали, и неожиданно напали бы. Это решение самое простое. Но, по словам Фланагана, здесь не было удобного места, чтобы на ходу незаметно проникнуть в поезд. Говорил ли он правду? Или только предполагал, что такого места нет? Фланаган, безусловно, настроен дружески. Я верил в его искренность. Но он работал на железной дороге и должен был защищать ее интересы. На нашем месте апачи залегли бы в засаде. Подождали бы момента, когда все враги покинут поезд, и неожиданно напали бы на них, равномерно распределившись между станцией и салуном. Поднявшись, я обошел все вокруг. Для внезапного нападения укрытий явно не хватало. Старая конюшня, сам салун, вагоны на запасном пути. Стога скошенного на лугу сена. Когда я вернулся, Галарда, Мейсон и Дартаге уже спали на полу, завернувшись в свои одеяла. Фланаган собирался уходить. «Ирландец», – подошел я к нему. «Ты ведь не станешь телеграфировать на соседнюю станцию, чтобы предупредить тех людей? Правда? Мистер, это ваша война, не моя. Вы сами в нее ввязались. Если ваши действия не связаны с нанесением ущерба железной дороге или пассажирам, меня это не касается». «Да? А как насчет этих лысоголовых?» «Ну, когда они покинут поезд», – ответил он, – «я перестану нести за них ответственность. Я и пальцем не пошевелю, чтобы помочь кому-нибудь из них. Если тебе когда-нибудь вздумается стать ковбоем, приезжай на ранчо Тамблинг Б. Мы всегда найдем для тебя местечко». Он ушел, и я не стал его задерживать. Мэгари стоял в дозоре, а Роди Линч присоединился к нашей компании. Им нечего было сказать, но я знал, что волновало каждого. Они хотели знать, какие у нас планы, а я пока ничего определенного не мог сказать. И вдруг я понял, как мы будем действовать.